Глава 11. Убирайся. Стягиваю черную балаклаву вверх. Андрей? Шок. Руки с полотенцем опускаются вниз. Бог ты мой, ты чего творишь со мной, женщина? И я делаю несколько шагов вперед, сминая ее в объятиях. С отчаянным стоном сжимает меня в ответ. Сумасшедший, уходи немедленно, как ты здесь? Зачем ты пришел? Нельзя тебе здесь, охрана. Лежит мордой в пол твоя охрана. У меня же есть пара минут. И я ловлю ее уворачивающиеся губы, вырываю из рук полотенце и отшвыриваю его подальше. Мои глаза захлопываются от удовольствия. Сжимая ее сильнее, психую от того, что бронежилет не дает мне почувствовать это прекрасное тело. А сзади зеркальная стена, и я вижу, как ауительно горячо моя голая мамка контрастирует с моим увесистым обмундированием. 10 минут у меня ведь тоже еще пока есть, начинает сдавать выдержка. Как мордой в пол отстраняется. Временно. 10 минут у нас. Никогда больше не приходи сюда, кусает она мои губы, жадно целует, облизывает нежно. Никогда не приходи. За меня боишься? Боюсь. Недобровольно же ты здесь? Долгая, некрасивая история эта. Не ввязывайся, богатырь, не отпустит, а тебя уничтожит. Был уже один мальчик, помочь хотел, охранник его бывший. Нет больше того мальчика. Поэтому уходи и никогда не приходи больше. Но руки ее не отпускают мою шею. «Уволил?» — не сразу соображаю я. Так уволил, что мать его потом сюда приезжала сына искать. А остальные только глаза отводили. «Я умоляю тебя, Андрей, уходи, исчезни!» «Я не мальчик. Меня так просто не уволишь. Прости. Не смогу тебя отсюда забрать сегодня. Прости, милая, но я обещаю». Она смеется, отталкивая меня. Зло смеется, отчаянно. Как ведьма настоящая. «Убирайся. Варя, пошел вон отсюда». Перехватываю ее лицо руками. «Послушай меня, послушай!» Ее глаза наконец фокусируются на моих. «Замуж за меня пойдешь, мамка?» Серые глаза застывают, оскаливаются яростно, и я перехватываю летящую мне в лицо руку. «Нет!» — начинает рыдать она. «Нет, не пойду! Пошел прочь отсюда! Убирайся!» Такое вот нестандартное «да». И я улыбаюсь, осторожно заламывая отталкивающие меня руки. «Приятно, черт возьми, и очень пронзительно, когда женщина за тебя больше переживает, чем за себя». Подхватив ее за талию, усаживаю на каменную столешницу резной раковины. «Не бойся. Тихо, тихо, тихо. Мне ничего за это не будет. Не бойся. Я тебя вытащу отсюда. Потерпи». «Молчи, Андрей», — шепчет она, снова обнимая и поцелуями затыкая рот. «Из головы выкинь. Возьми меня лучше еще раз». Дергает мою ширинку. «И попробуй, сука, от такого приглашения отказаться», — зарываюсь со стоном, копну ее влажных волос. «Одну минуточку», — шепчет она, сжимая мой член. «Почувствовать хочу тебя внутри, пожалуйста». «Ах, мавка, опять ты меня морочишь». «Мои часы пиликают, все». «Варя, я не могу сейчас», — со стоном отрываюсь от ее кожи фарфоровой. «Или могу?» — путает меня ее огромные глаза с поволокой. «Ты здесь зачем, капитан? Очнись». «Стой, стой, стой», — перехватываю ее руки. «Слушай, не буду», — шипит она. «Последний раз увидимся, слышишь?» «Я сказал тебе, слушай», — рявкаю в ответ. Вкладываю в руки телефон. «Звук выключен, спрячь. Я тебе напишу на него, обещаю ответить». «Нет, Андрей, не стану я тебя топить. Я и сейчас не уверена, что выплывешь». «Ты ответишь, или я открыто сюда приду, понимаешь? И тогда по-настоящему страшно будет». «Какой же ты дурак». «Ответишь. Сделаешь все, что я скажу. Поняла?» Сглатывает, сжимая телефон в руках. «Братишка», — тихий стук в дверь. «Ты здесь?» «Да, не заходи». «Бегом. Барин возвращается». Мы оставили на повороте с трассы своего человека. Минут через 15 они будут здесь. Впиваюсь еще разок ее податливые губы на 3 крохотных секундочки. Она спешно натягивает балаклаву обратно на мое лицо. Камеры везде. «Варя, последняя, как того пацана звали, охранника, которого он уволил?» «Зачем тебе?» «Быстро. Женя Акимов. Телефон спрячь и еще разочек на секундочку в губы эти. Я люблю тебя, мавка». Влетаю. Спешно спускаемся с лестницы. Смешок. «Ширинку застегни, братишка, блять!» На секунду торможу я. На выход дает команду Иван, и бойцы снимаются с позиций. Спешно влетаем за ворота, исчезая в густых зарослях. Вдалеке свет фар черного кортежа. Успели.